Роман Амельянчук. Гордыня в зеркальной оправе. Диалог Хренамота и Данте о гордыне. Зал, в котором каждый предмет кажется выше, чем ты, а стены сделаны из зеркал, слегка искаженных, отражающих не лицо, а желание быть кем-то большим. Колонны возвышаются в никуда, поддерживая потолок, составленный из чужих аплодисментов. Здесь каждый шепот звучит, как речь на пьедестале, и каждый вошедший считает себя исключением, даже если пришел по очереди. В воздухе висит застоялый аромат воска, чуть смешанный с духами старых побед. А где-то в углу, среди этих отражений и метафор, вальяжно устроился Хренамот, воплощенное сомнение в чужом величии. Напротив кота, на мраморной скамье, как на кафедре метафизики, восседает Данте Алигьери, весь сотканный из строк, рассудка и тоски по небу. Хренамот, крадучись между зеркал, вглядываясь в каждое со смесью презрения и любопытства, спрашивает: «Посмотрите-ка, уважаемый Данте, зал, где каждый видит себя в полном великолепии. Смешно, не правда ли? Здесь грех гордыни единственный, в который человек вступает с радостью, в парадной форме, под фанфары собственной исключительности». Данте сдержанно, как священник, которому приходилось исповедовать герцогов. Гордыня — это начало любого падения. Это тот момент, когда человек забывает, что он создан из праха, и начинает верить, что он сам создатель. И именно тогда он перестает быть человеком. Хренамот, щурясь в зеркало, где он, разумеется, выглядит чуть блистательнее, чем в жизни, перестает быть человеком? Да, звучит довольно пафосно, особенно если учесть, что вы жили далеко не в самые светлые века нашей истории. По-моему, наоборот. Именно с гордыни он и начинает им быть. До этого человек просто существо, мечущееся между тревогой и радостью в ожидании обеда. А вот когда человек впервые говорит «я не как все», вот тогда он, наконец, становится досадой для общества. Данте с укором, но без злости отвечает: «Гордость в человеке естественна, но когда она не знает меры, то становится насмешкой над Творцом. В моей комедии гордецы несут на плечах камни, чтобы вспомнить вес того, кого они ставили ниже себя». Хренамот, вращаясь вокруг собственной оси: «Камни — это хорошо. Но я бы предложил другое наказание. Как насчет созерцания зеркала, в котором их величие понемногу меркнет и неизбежно исчезает, а в отражении появляется их бухгалтер с итогами прожитых лет? Поверьте, что для многих это будет страшнее серы и пламени, что вы им уготовили». Данте с легкой улыбкой, но с тоской в голосе: «Мне довелось видеть души, которые вознесли себя выше мира и в конце оказались ниже всех. Гордыня — это лестница, по которой поднимаешься не вверх, а внутрь себя, пока окончательно не исчезнешь в собственной тени». Хренамот, шепча, будто делится рецептом отравленного десерта: «Ах, сеньор Алигьери, к как вы красиво это говорите. Но признайтесь, разве не вы сами, скромный флорентийский поэт, записали себя в божественные экскурсоводы, распределив по кругам всех, кто вам не нравился в жизни? Чувствуете, о чем я вам намекаю? Тонкий аромат авторской гордыни. Данте резко, но без ярости в голосе. Я не судил, я только предупреждал. И если кто-то увидел в комедии себя, значит, совесть его уже стучала без дела. А я всего лишь дал ей голос. Хреномот мурлыча, как будто вспарывает когтями шелк. Голос совести... Скорее опера на три акта, где ад для тех, кто мешал. Чистилище предназначено сомневающимся, а рай будет исключительно для тех, кто нравился Беатриче. Извините, но ваше чувство меры поэтически субъективно, вы не находите? Данте с усталым благородством на тонком лице. Поэт не обязан быть судьей, но он должен помнить, что гордыня даже в перо может капнуть желчью. И вот тогда буквы становятся выше смысла, а это уже тяжелый грех. Хреномот смотрит в зеркало. На секунду его образ исчезает, и появляется простой кот. Без величия, без сарказма. Тот, кто тоже боится оказаться ничем. Он тут же отворачивается и уже тише произносит. Хорошо, тогда скажите, как отличить самоуважение от гордыни? Данте, глядя прямо в глаза. Самоуважение говорит, всегда говори, «Я могу», а гордыня ласково шепчет «Я лучше». Они выходят из зала, зеркала остаются в ожидании следующих гостей.